Глава 8. Ночное происшествие. На подворье Васильковича они с Клеком вернулись вечером, когда уже все было приготовлено к торжеству. В широком зале с большим очагом и высоким, наверное, чтобы было где копоть и скапливаться, потолком, собрались все уважаемые люди. Мужчин и женщин посадили отдельно. Данила нашел глазами Уладу и успокоился. К ней проявили положенное статусу уважение, тем более, что она оказалась единственной женщиной среди людей Путяты, и ей уделила внимание вся женская половина семейства Будимира. Пир был в самом разгаре. Данила пил и ел, хотя вроде бы уже давно был сыт. Но люди кругом так искренне и жадно поглощали еду, что невольно просыпался аппетит. В пиршественную пригласили скоморохов и бродячих музыкантов. Те исполнили несколько акробатических этюдов, затем сыграли какую-то композицию на бубнах и свирелях, монотонную, но приятную. Отыграв, музыканты сгрудились в углу и снова взялись за инструменты, выдавая на этот раз уже быструю ритмичную мелодию. Желающие потянулись в центр зала — танцевать. Данила остался на месте, чтобы не позориться. Не потому что плохо танцевал, а потому что танцам, как и много чему еще, здесь придавали сакральный смысл. Ненароком еще посватаешься к девушке, потом жениться придется. Раз Данила сидел, то и Улада не двинулась с места. Но, глядя на нее, сразу становилось понятно, что девушке очень хочется пуститься в пляс. Она как-то обмолвилась, что очень любит танцевать. Мама ее с раннего детства учила разным танцам, которые Улада потом исполняла на праздниках в честь богов. За столом звучали здравицы, пожелания удачи. Кто-то тискал у себя на коленках девок, но веселье постепенно сходило на нет. Молодцов все чаще поглядывал на Уладу, и та понимала его взгляд. Им обоим хотелось свалить из этого веселого раздолья и, наконец-то, уединиться вдвоем. На скамью напротив плюхнулся Ломята, в обнимку с попасто-сисястой бабенкой, неудачно загородив Уладу. «Слушай, а мы где ночевать сегодня будем?» — спросил у товарища Молодцов. «А ты что, спать сегодня собираешься, Даниил?» И словно почувствовал взгляд, направленный сквозь него. «А, понятно. Тебе же не нужно искать ту, что ночью постель согреет. Можешь вон у челяди спросить, они вам найдут, где переночевать». «Уже уходить можно, хозяина не обидишь». «Понятно. Спасибо». Данила вышел из-за стола. Улада тут же направилась ему навстречу, они обнялись в центре зала, но на них никто не обращал внимания. «Пошли, сейчас найду, где тут переночевать», — сказал Молодцов. «Не надо. Сегодня я хочу быть только с тобой, перед тобой одним. Идем, я знаю место, не бойся. Я заплачу из своих денег». «Вот еще платить ты за меня будешь», — фыркнул Данила. «Ну, пошли, куда скажешь. Только я улажу кое-какие мелочи». В воротах им встретился Клек. Вот уж кого неожиданно было здесь увидеть. «Ты чего, Клек? Сам же рвался на пир?» — спросил Молодцов. «Так я на пиру и побывал. А девки у Будимира те же самые. Лучших я еще в прошлом году перепробовал. Пойду-ка поищу чего-нибудь нового». «Знаю я, куда ты пойдешь пробовать». «Да и я знаю, куда вы вдвоем направились», — подмигнул варяг. «Одна я не знаю, куда мы идем. Проводите меня, добрый вой», — сказала Улада и засмеялась. Обережники промолчали. Путь пролегал к реке, ближе к пристани. И в самом деле, не сговариваясь, втроем они пришли к тому самому публичному дому, куда приводил Данилу Ждан полгода назад. Здание ничуть не изменилось, ни внутри, ни снаружи. Тот же аромат благовоний и видавшие виды ковры. Тот же владелец. Улада с Данилой прошли на второй этаж, а Клек остался внизу. Ему предстоял нелегкий выбор из десятка работниц борделя. Придя в отведенный номер, Молодцов сразу плюхнулся на кровати с тюфяков, набитых неизвестным содержимым. Улада плотно закрыла дверь и ставни, запалила лучину. После взялась за сапоги Данилы, которые тот не снял по забывчивости. Один за другим стянула их и поставила куда-то в угол. Это произошло так быстро и неожиданно, что обережник даже не смог отреагировать. «Сегодня я буду только для тебя», — жарко прошептала на ухо Улада. Она быстро разделась, непривычно неловко и торопливо, что выдавало волнение. Распустила волнами волосы по обнаженному телу, замерла в свете лучины, давая собой налюбоваться. Интересно, почему она сейчас такая пылкая и взволнованная? Только ли от того, что они наконец остались вдвоем? У Лади же вроде всегда было плевать на свидетелей. Или все-таки ей не все равно? «Смотри на меня», — хрипловато провозгласила девушка. Это прозвучало как приказ и мольба одновременно. И началось. Это был не танец. Это было что-то за пределами обычного восприятия. Рисунок движений. Мелькающие руки. Взлетающие и опадающие волосы. Изгибающаяся спина, живот, ноги, мокрые от пота, блестящие в свете лучины. Все это создавало особую магию. Данила, наблюдая за этим чарующим танцем, уносился куда-то в мир блаженства и красоты. Но желание, банальное, плотское, брало свое. Улада больше не создавала гармонию движений. Она танцевала все развязнее, демонстративно-вульгарно. Выгибалась, выставляя грудь, широко раздвигала ноги, гладила лобок, сама получая удовольствие от своих движений. Никакой стриптизерши или порноактрисе не под силу даже наполовину быть настолько эротичной. От такого зрелища просто сносило крышу. Улада неожиданно запрыгнула на кровать. Молодцов сам не заметил, как освободился от одежды, он даже не понял, как они соединились. Лишь ощутил жаркую плоть, стиснувшую его член. Горячая дрожь прошила тело, как электрический ток. Данила стиснул груди Улады так, что девушка вскрикнула. Рывком перевернул ее на спину, закинул ноги на плечи. Улада подалась навстречу. Данила прильнул к ней всем телом. К груди, животу, лону. Почувствовал резкую боль, когда тонкие пальчики рванули его волосы. В порыве страсти не удержался. С рыком впился зубами в нежное девичье плечико. Улада ответила ему тем же. Обережник ощутил вкус крови во рту. И тут вспышка, яркий свет в глаза, море удовольствия и нескончаемое блаженство. Только где-то на краю сознания резкие удары, толчки, с которыми его семя выплескивалось в горячее лоно. И каждый такой толчок отдавался новым уколам блаженства. Данила и Улада лежали рядом, но не в обнимку, и с трудом приходили в себя. Вдруг средневековая танцовщица языком слезала кровь с мужского плеча, поцеловала шею, грудь. Молодцов и его вроде бы обессиленный организм отреагировали однозначно. Улада что-то проскулила, выгнулась луком, проведя сосками по Данилиной груди, выставив вверх попку. Молодцов действовал нагло и решительно, схватил девушку за нежные белокожие бедра, подтянул к себе. Вошел грубо, больно, сразу взял бешеный ритм. Улада исторгла из себя протяжный крик сквозь зубы. Данила схватил ее русые локоны, с силой потянул на себя, другой рукой поднырнул под живот, сжал полные груди, а после опустился вниз, к паху, и стиснул интимные косточки. Он даже не расслышал криков девушки. Совсем обезумел, когда ощутил пульсацию и напряжение лона, в которое он вторгался. Опять схватив девушку за бедра, Данила в несколько рывков излился в Уладу, рыча от вспышек удовольствия. Опустошенный и усталый, он рухнул на кровать рядом с Уладой. Та все еще дрожала после испытанного. Молодцов сгреб ее в объятия, притянул к себе, ласково поцеловал, успокоил. Девушка задышала нормальнее, словно кошка потерлась всем телом о своего мужчину. Обоим было трудно отходить от такого кайфа. Но первой пришла в себя, конечно же, Улада. Она ловко освободилась из объятий, Данила не препятствовал. Спрыгнула с постели и тут же воскликнула с негодованием. «Вот ведь гад этот держатель! Только полкувшина вина здесь поставил, и кваса почти нет!» Впрочем, возмущение ее было наигранным. Злиться по-настоящему сейчас Улада не могла. «Ладно, ничего. Держи, любимый мой, я еще сейчас принесу». Данила сделал лишь один глоток и ухватил девушку. «Нет, стой. Ты сейчас такая...» Он запнулся, подбирая слова. «Невероятная? Сексуальная? Нет, слишком новое слово. Милая? Волшебная? Не хочу, чтобы тебя такой кто-то другой видел. Я сам». «Да? Ну хорошо. Только не задерживайся, милый». Данила спустился по лестнице, остановил подавальщицу, в грязном, заляпанном, страшно подумать, чем фартуке, велел принести попить. Та кивнула и шмыгнула куда-то, попросив подождать. Молодцов остановился у сооружения, напоминающего барную стойку. Тут-то его и окликнули. «Эй, ты случайно не из людей ли в Воислава будешь?» Вот это номер. Данила точно расслышал вопрос и даже по голосу, грубому, хриплому, постарался оценить человека, но виду не подал. Раздались шаги. Скрип половицы. И в поле зрения появился викинг. Рыжий, косматый, глаза голубые, заметное брюшко свисает над поясом. Но ручище — сплошные жилы. Он небрежно облокотился на стойку. «Я, кажется, задал вопрос. А что мне с того?» «Блин, где же Клек? Надо было спросить, куда он пойдет. Может, его и вовсе в этом борделе нет. На помощь звать неудобно», — размышлял пока Данила. «Ты считаешь ниже своего достоинства со мной разговаривать?» Вкрадчиво поинтересовался викинг, при этом скандинавский акцент стал заметнее. Знакомый трюк. Клек с Шибридой тоже им пользовались, когда обрабатывали особых упрямцев. Нельзя сказать, что Молодцова не пробрало. Но ему нужно было сохранить лицо. «Представься сначала, тогда я решу, буду с тобой разговаривать или нет». Все так же нагло отозвался Молодцов. Идти на попятную было уже поздно. Хорошо, хоть пояс с ножом надел. Меч остался у Улады. «Обережник, блин, мало тебе те сектанты по голове дали». У викинга и нож имелся, и тесак длинный. Похоже, что-то типа меча. Прикинуть собеседник был не бедно, но и без роскоши. Куртка, штаны, поршни, гривна толстая, серебряная и пара перстней. «Что ж, если тебе интересно, то зовут меня Свиди Длинная Шея, сын Таранина Кровавая Древка. В Смоленске меня кличут Свитко Акула. Слышал?» «Нет. Я вообще здесь долго не задерживаюсь. Но по тебе видно, что ты человек достойный, поэтому я отвечу на твой вопрос. Да, я из обережников Воислава Игоревича, и зовут меня Даниил Молодец». «Не ваша ли ватага убила всех людей Гуннара Скряги?» «Нет, всех мы не убили. Нам помогли гридни посадника Добрыни, но больше половины точно». «И меч твой из их добычи?» «Нет, свой меч добыл у другого воина». И чуть поразмыслив, Данила добавил: «Заплатив кровью». «А к чему эти вопросы?» «Ты меня не знаешь, Даниил, но я о тебе много слышал. Ты тоже достойный обережник, и батька ваш великий воин. Жаль только, что вы Гуннару кровь пустили», — сокрушенно проговорил Свиди. Молодцов напрягся. «Если его рука двинется к поясу, я ему врежу, рукой по глазам, а там как повезет». «Я сам хотел это сделать», — продолжил викинг. «Гуннар мне был должен. Не зря его прозвали Скрягой. Но тебя позволю гостить пивом». «Давай. Только я...» «Не волнуйся». Свиди, понимающе, похлопал по плечу. «Я знаю, для чего мужи в этот дом ходят. Бабы здесь и впрямь отменные. Надолго тебя не удержу». Акула усадил Данилу за стол к трем другим таким же головорезам и вправду поставил пиво. Тут же вернулась служанка с большими кувшинами. «Ну, за князя Владимира! Место, где мы пьем, он бы одобрил!» Торжественно изрек Свиди. Вся компания осушила кружки в один присест. Данила, не чувствуя вкуса. «Ну все, обережник, можешь идти. У нас тут тоже... ха-ха, дела!» Викинг вдруг по-отечески приобнял Молодцова. «А друзья Гуннара тоже не забыли вас. Будь внимателен!» — шепнул он ему на ухо. Данила, несколько озадаченный, отбыл с кувшинами наверх. По пути, следуя на голос, он нашел в одной из комнат Клека. У того дела были более чем в порядке, так что можно спокойно продолжить ночь. Не хотелось лишних проблем. Хотелось к Уладе. В кувшинах оказался морс. Напившись им, любовники опять прильнули друг к другу, пускай и казалось, что силы уже иссякли. Насытившись, не так, как в первый раз, а спокойно и неторопливо, оба уснули. Во сне Молодцову приснилось, что его зовет Улада. Он нашел ее, обнял, и вдруг лицо ее изменилось на незнакомое женское, а потом стало превращаться в волчью морду. Клыки, желтые глаза, слюна из пасти. Когти вдруг рванули плечи. Данила проснулся в холодном поту. «Что такое, милый?» Улада нежно обняла его, поцеловала в шею. «Вот ведь гад этот викинг! Все настроение испортил!» — подумал Молодцов. Сон прошел, но тревожное ощущение не отпускало. «Ничего, душно просто. Ставни открою». Как был голый, Данила вышел к окну, вдохнул подванивавший протухшей рыбой воздух. «Иди в постель», — тепло сказал он Уладе. Она и не думала слушаться. Стояла возле, крепко прижавшись. Соски упругих грудей нежно терлись о его спину и руку, будя вроде бы уже утоленное желание. «Иди, иди». Теперь он отправлял ее в постель подальше от холодного воздуха. «Как скажешь». Данила, почти успокоившись, еще раз посмотрел на город и Днепр. Заметил вдалеке на пристани необычное шевеление. До него донеслись тихие удары чего-то наподобие била, а через секунду в той стороне мелькнули всполохи огня. «Пристань! Огонь! Викинги! Ладьи!» Тут же пронеслось в мозгу. Не думая, что предчувствие могло обмануть, Молодцов обернулся. «Сапоги!» Улада умница. Не стала задавать вопросов. Быстро достала кожаные поршни Данилы. Он сам в считанные секунды оделся, натянул поданные сапоги, опоясался мечом. Мимоходом чмокнул Уладу в щеку, выбежал вон. Клек спокойно спал в обнимку с двумя дородными ядреными бабами. Но стоило Даниле вломиться, немедля открыл глаза. «Пристань! Пожар! Может, наши корабли!» Варяг потратил еще меньше времени на сборы. Через полминуты они вдвоем выбежали из публичного дома к пристани, откуда все явственнее доносился шум. Бежать под уклон было легко. Но в грязи Данила все-таки оставил один сапог. Возвращаться за ним, само собой, не стал. Клек пер вперед, как танк. Мигом пробежал по двум улочкам и сходу сиганул со склона. Молодцов за ним. Намокшая трава и грязь сработали не хуже снега. Два обережника скатились прямо на деревянный настил пристани. А там уже стеной стоял народ. Над их головами в розовеющее небо поднимался черный дым. Клек плечом вломился в толпу. Данила не отставал. Два удара сердца, и они уже на причале, где были пришвартованы ладьи-путяты. На банках двух из них горели настоящие костры. И от этого зрелища Молодцова такая злость взяла, что на остальные детали он обратил внимание в последнюю очередь. А именно, что около борта сидят Мал и Уж, как самые младшие, оставленные сторожить корабли. Один держался за живот, второй зажимал окровавленное ухо. Толпу от горящих кораблей оттесняли трое гридней в неплохой броне, а посреди пустого пространства стояли четверо личностей, явно не из команды путяты. Прикинутые, как будто в поход собрались. Кожаные защитные куртки с железными бляшками, стеганые шапки, топоры с копьями. Все это пронеслось в голове Данилы за доли секунды, но Клек все равно сообразил быстрее. Варяг с ревом бросился на вооруженных незнакомцев. Первый воин попытался ткнуть копьем. Варяг без труда отбил укол и сам быстро выбросил меч вперед. Лицо копейщика окрасилось кровью. Длинным махом на всю вытянутую руку варяг достал второго врага, который вздумал его обойти. Острие меча сбило толстую войлочную шапку, вой схватился за голову. Третьего недруга Клек встретил просто. Ударом меча с двух рук. Тот попытался подставить под удар древко секиры. Смешно. Удар варяга пробил слабую защиту и обрушился на голову врага. В последний момент каким-то невероятным чутьем, инстинктом воина, разбуженным в нем Воиславом, Данила сумел разглядеть, что бил Клек не острием меча, а плашмя. Нет, эффект от такого удара тоже был, будь здоров. Вой рухнул на пристань, как подкошенный. Что мечом можно нехило так оглушить, Данила знал и видел уже не раз. Сам только еще не пробовал. Но если Клек ударил, чтобы оглушить, значит, игра пошла не всерьез. Дельная мысль, а главное — своевременная. Молодцов как раз хотел попотчевать мечом второго воина, того самого, с которого его напарник сбил шапку. Данила успел подвернуть кисть, его клинок ударил плашмя на затылок врага. Уложил сразу, но вроде не насмерть. Справа мелькнул отблеск металла. Молодцов развернулся, встречая угрозу длинным хлестом, и начисто срубил наконечник копья гридню из тех, что стоял в оцеплении. «Гридень! Блин, целый гридень!» Тот сразу же потянулся к мечу на поясе. Клек в это время отбил секиру четвертого воина, пустил вдоль древка свой меч, распорол кисть, на обратном движении полоснул по лицу противника. оглянулся и увидел, в какой переплет попал его друг. Смоленский гридень легко, как перышком, махнул клинком влево-вправо, делая обманки. Качнул бедром, будто собираясь ударить поверху, а сам бросил меч вниз. Данила сразу стал отступать от противника. Успел заметить удар, парировал его своим клинком и немедля атаковал уколом, целя в бедро или пах. Гридень отклонился, совсем чуть-чуть, едва ли на 5 сантиметров. Но Молодцов не достал его и резко махнул мечом по восходящей траектории. Данила успел поймать вражий клинок на гарду, отвел его в сторону по кругу. Тогда до него донесся рык Клека. «На корабль!» Ноги сами толкнули Молодцова вверх, и он оказался на палубе лебедушки. Трое гридней застыли, как вкопанные, не думая продолжать атаку. А Клек сгреб в охапку чьи-то вещи, оставленные на лавке, бросил их в костер, разгоравшийся на носу ладьи. «Вторая ладья!» — крикнул варяг. Данила понял его сразу. Подхватил мешок с непонятным содержимым, деревянное ведро, то ли с нечистотами, то ли с едой. С разбега перепрыгнул с кормы лебедушки на вторую ладью, где тоже горел огонь. Тогда же послышались крики, ругань в толпе, и на пристани появилась вся ватага Воислава, по крайней мере, большая ее часть. Молодцову было некогда рассматривать, что происходило за бортом. Помощь пришла, и слава богу. Он вылил ведро на огонь, бросил сверху ветошь и принялся старательно затаптывать оставшиеся языки пламени, не обращая внимания на укусы жара сквозь подошву. Носовая надстройка успела порядком обуглиться, но выдерживала пляску Данилы. Одно жалко. Один сапог потерялся, второй испортился в ноль. «Подвинься, братка!» Ломята возник совсем рядом. Данила спрыгнул с бака, обережник плеснул ведро речной воды на горячее дерево. Обратно хлынул поток пара. «Баня, блин!» Откашливаясь, Молодцов отошел на середину ладьи. Увидел, что Шибрида, Вуефаст и Воислав остались на причале. Выясняли что-то с гриднем, тем самым, с которым Данила исхлестнулся. Диалог велся в вежливых тонах, но обстановка все больше накалялась. Обе стороны явно стояли на своем и уступать не собирались. Только за гриднями стоял целый город, Смоленск, и его могучий посадник Асбьерн со своей дружиной. А на стороне обережников кто? —